Фуражировка. Товарищи мои возвратились. Чернявский ни с чем. Сезар с приобретением неважным. Иван привез несколько поболее. Через 2 дня посылают меня. Наконец и я отправилась доставать фураж. Мне, как и другим, дали команду. Дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтоб там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб. Там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами. На рассвете оставила я грязную деревню нашу, дымную квартиру свою с ее столетнюю обитательницей и 3 молодцами, то есть моими товарищами, и, последуемая 20 уланами, отправилась в путь. Первым поприщем моих действий было поместье подкормного Эл в 30 верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым. И оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом панны Эл в 10 шагах от себя. Как я начну? Что скажу? Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства. Примет меня радушно, сочтет за гостя, а я буду требовать овса почти даром. Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них, что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, я все-таки доехала, въехала на двор, взошла в комнаты, и предчувствие не обмануло меня. Меня встречает человек лет 60. Лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако ж, что причины этого не мы, незваные гости. Ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моей наружностью 17-летнего юноша, не могла испугать его. Итак, это какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы. Он пригласил меня сесть, прежде нежели спросил, что доставляет ему честь видеть меня в своем доме. Наконец, начало сделано. Вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина. Я отвечала, покраснев, как только может человек покраснеть, что имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его, и купить, разумеется, не на деньги, а под квитанцию. «Я не могу вам служить этим», — сказал помещик равнодушно. «Неделя тому назад у меня сгорело все. Овес, сено, пшеница, рожь. И я теперь отправил к окружным помещикам купить для себя всего этого, если продадут. Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжении этого разговора нам подали кофе. Эл продолжал. «Вы имеете поручение весьма затруднительное. Простите мою откровенность, но под квитанции ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей. Не продал бы и я, даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их. Посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги?» Я встала в нерешимости и не знала, что делать. Уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание. Эл тоже встал. «Вы уже едете?» «Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования. Мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестью. В Вчера я схоронил сына». Он не мог более ничего сказать, глаза его затмились слезами, и он сел, не в состоянии будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галоп ускакала с моими уланами. Под вечер приехала я в поместье старостины Ц, и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду, и здесь надобно иметь дело с старостью. Меня приняла дама лет 80. Узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату. Это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться. Волан, бильярд, кольцо, карты, разрезанные картинки, арфа, гитара. Я нашла тут общество молодых людей, все они занимались разными играми. «Это все мои внуки», — сказала хозяйка, вводя меня в их круг. Они в ту же минуту просили меня взять участие в их играх. Я тотчас согласилась и от всей души придала с удовольствием играть во все игры поочередно. Подхватывая и отбрасывая волан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтоб эконом не приходил как можно долее. При звуках арфы и прекрасного голоса можно ли было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром? Стоило только вынуть его, и все встревожатся. А теперь, как веселы эти молодые люди, как они полюбили меня, как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют, девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают. Все мы теперь не что иное, как толпа взрослых детей. И вот через какие-нибудь полчаса вдруг все переменится. Я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть, и возможность забрать у них фураж. А мои пленительные хозяева? Что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором? Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес и не умерла которая-нибудь внучка или внук? Тогда мне легче было бы уехать без всего. А теперь? Вот я уже в 50 верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала, и верно не сделаю, потому что всякий помещик, хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку, а требовать повелительно. И в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние? По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание. Среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастью, эконом не пришел до самого ужина. И к величайшему моему благополучию хозяйка сказала, что может дать мне овса 10 четвертей и 4 воза сена, с тем, чтобы людям ее было заплачено за провоз и чтоб с моей распиской ехал в эскадрон при вазах ее староста и мой унтер-офицер. Я с великою радостью и благодарностью согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку. Я поцеловала бы ее и тогда, если б не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием, потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее. Отправя вазы с фуражом, я возвратилась к веселому обществу. Меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом. Когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек», — начала она говорить. «Возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока вазы с фуражом наложатся и выберутся из селения? Это уж чересчур. По вашему виду и молодости я не предполагала найти в вас такого хорошего служивого. Безрассудная старуха не знала того, что для ее же выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан. Они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса. Долго ли будут люди судить всегда по наружности? Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе. Оставя дом старости на Ц, я решила съехать всю ночь, чтоб на рассвете посетить еще деревню отставного ротмистра М польской службы. Жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу. Надеюсь, судьба будет так милостива ко мне, что спящий змей не проснется. Старый народовец, к которому я пришла в 10 часов утра, принял меня со всем радушием кавалериста. «Садитесь, садитесь, любезный улан. Чем вас потчевать? Вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? Итак, кофе». «Я и Марисю!» На этот возглас явилась Марися. Седая, сухая, высокая, с пасмурной физиономией. «Прикажи, милая, подать нам кофе». Самолюбию моему было очень лестно, что Марися, хотя ей было под 50, взглянула на меня ласково и с усмешкою. Тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду, и пренебрежение вместе. Она отвечала, что сейчас будет готов, ушла и через четверть часа возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает эконом, сама поместилась подле меня, чтоб разливать кофе. Я не удивлялась этой фамильярности. Домоправительницы холостых стариков имеют все привилегии госпож, и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтинки. Наконец хозяин возвратился. Узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами. «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» «Тогда у меня не будет его», — отвечала я. «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести». «Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами вместо права давать расписки?» «Не знаю, это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка. Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги. Разница только во времени. Получите немного позже, потому что надобно ехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся. «Ах, как вы еще молоды, коханый коллегу, милый коллега!» «Пойдемте, однако ж. Вам, я думаю, нельзя терять времени. Пойдемте. Я велю дать вам 20 четвертей овса. Более этого не могу и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе, как за деньги». Я так обрадовалась этим 20 четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться, наконец, от ненавистной баранты, что схватила руку старого народовца и побежала было с быстротой лани, таща его с собою. «Тише, тише, молодой человек! Верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот, но моя пора бегать прошла уже. Сверх того, я ранен в обе ноги. Итак, пойдемте шагом». Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброхотного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стадолам и житницам. Тут стоял эконом и мои уланы. Наконец, все готово. Я отправила всех своих улан с этой добычей и оставила при себе только одного, располагаясь провести день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из-за мундира свое предписание и изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась, и старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два. Ваша юность цветущая, живость, веселость, приводят мне на память и оживляют в душе моей счастливое время молодости. Таков был я в ваши лета. Останьтесь, молодой человек, — говорил он, обнимая меня. Подарите эти два дни старику, который полюбил вас как сына. Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружных поместьев семейство 3 или 4. Я провела очень весело время у бравого народовца. Мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше 5-летних детей. И сколько ни хмурилась Марися, но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали. И сверх того хозяин превзошел наши ожидания, установив огромный стол конфектами, вареньями и лакомствами всех родов. Каково-то было бедной Марисе. Она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы. 2 дня минуло. Я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай бог, чтоб никогда уже более не возобновилась. Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. На квартире нашей теперь остались только мы двое с Сизаром. Чернявской и старшей Торнези опять поехали на поиски. Сегодня товарищи мои возвратились. И сегодня же мы идем в поход. Долго ли это будет? Я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками. Мы прошли 100 верст и опять остановились. Говорят, Наполеон вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее. Нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку. Верно, я сделалась рассудительнее. Опытность взяла свою обычную дань из моего пламенного воображения, то есть дала ему приличное направление. Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены. С полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды. Другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского. Близ Наревы дом мой тесный. Только месяц поднебесный над долиною взойдет, лишь полночный час пробьет. Мы коней своих седлаем, темной кельи покидаем. Это точь-в-точь мы, литовские уланы. Всякую полночь седлаем, выезжаем. И домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений. Воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь! Какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровнице? Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу. О, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни! Балы, танцы, волокитство, музыка. О, Боже, какие пошлости, какие скучные занятия! Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по 2 рюмки каждый день наравне с солдатами. Но, видно, не надобно ничем пренебрегать. Вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину. Какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться. Другие, подходя, потеснили нас с тылу, и лошади наши теснясь и упираясь, чтоб не упасть в широкие рвы с боков плотины,